Значит, нужно не дать Арджу перейти на второй курс, потому что однажды Пхат не сдержится, и ненависть выльется бурным потоком, снеся плотины разума, и тогда Хельгу может не ой как не поздоровиться. «Да я тебя, начал Гарайн, уходим», — тихо сказал Ардж. «Но, я сказал, уходим», — Рутсон заткнулся. Хельг провожал группу Гаутамы взглядом до того самого момента, как они поднялись и скрылись за кустами. После этого повернулся к Катайру и мотнул головой. Гальд без слов метнулся следом за командой Арджа. Повозившись в кустах, он высунулся и покачал головой. Группа Арджа ушла, никого не оставив следить за ними. Свальд тут же схватил Рунольва за руку и дернул на себя, ставя кости на место. Конечно же, рука не была сломана. Вывих и то сделанный Свальдом за несколько минут до того, как троица птенцов спустилась во враг. Когда Вермундсен бил по руке, он лишь скользнул по ней, хотя со стороны выглядело очень похоже на ломающий кости удар. Хельг внимательно посмотрел на чуть не прокусившего Кляпхаймсена. Йотун, а он хоть и хлюпик, но крепкий парень, хорошо держался, терпел боль все это время, пока шел разговор. Впрочем, Хельг бы тоже терпел, если бы понадобилось. Но Рунольф подходил для воздействия на психику куда лучше. И очень хорошо, что Свальд умел вынимать и вставлять кости. Жутко смущаясь, вчера он рассказал, как в детстве увлекался рассказами неронцев о ниндзя и очень хотел научиться освобождаться от кандалов, как они, и научился. Это хорошо, не умея Свальд этого делать, пришлось бы, возможно, бить Рунольва по-настоящему, не ломать ему руки и ноги, конечно же, но пустить кровушку из носа пришлось бы. Хаймсон, правда, согласился бы. Как ему вчера объяснил Свальд, лучше один раз вытерпеть, чем много раз терпеть. Йотун, что он, интересно, чувствует к ним? Не к Арджу сотоварищи, хоть и близкой, но пока что абстрактной угрозе, а к ним, одногруппникам. Понимает ли, для чего все это было, или просто настолько испугался возможного вылета из академии, что согласен на все, но обиделся ли он, вот что хотелось Хельгу знать больше всего. Лучше считать, что обиделся, и действовать соответственно. Пока Свальд стирал с лица Рунольва синяки и кровоподтеки, Катайр спустился и подошел к лису. Чувствовалось, что Гальд недоволен произошедшим. «Бей своих, чтобы чужие боялись», — сказал Хельг. «Что?» — спросил Круанарх. «У нас не было другого выхода. Если бы мы затеяли драку, то дрались бы с Арджем и его прихлебателями до самого выпуска. А это очень осложнило бы учебу. Понимаешь?» «Понимаю», — буркнул Гальд. «Но не принимаю. Такая у нас академия», — сказал Хельг. «Дурацкая академия», — сказал Катайр. «Другой нет», — сказал Хельг. «А жаль», — сказал Катайр. Рунольф, всхлипывая, уселся на траву. Рука, понятное дело, еще болела. Недолго думая, Хельг снял куртку и протянул ее Хаймсону. «Надень, холодно». «И, спасибо тебе, ты нам очень помог. Я просто не знаю, что бы мы без тебя делали. Я, Хельг Гудиссон, от всего сердца благодарю тебя, Рунольф Хаймсон». Птенец, всхлипывая, взял куртку и набросил на плечи. «Я, Свальд Вермундсен, от всего сердца благодарю тебя», — прогудел Свальд. Катайр пробурчал, что он, мол, тоже благодарен. Рунольф слабо улыбнулся. «Мы твои должники», — продолжил Хельг. «Если понадобится, то проси о чем угодно. Где твоя одежда? Я оставил там, где вы ей показывали». «Хорошо», — кивнул Хельг. «Думаю, нам стоит возвращаться, если не хотим пропустить ужин. Сегодня можешь есть за четверых». «Да, парни, не пожалеем нашему спасителю еды». После того, как курсанты согласно кивнули, Рунольф осторожно сказал: «Вы не подумайте, я не ради еды, просто». «Да все понятно». Хельг похлопал Рунольва по плечу. «Мы же друзья, друзья, йотунство. Как иногда неприятно лгать, да, лис? Особенно, когда вспоминаешь давнюю клятву, которую оказалось так легко нарушить. Друзья, нет, никогда, ни за что, но, пускай думают так, вреда от этого не будет. Друзья, чтоб их, но Рунольву он действительно должен. До конца года Ардж не будет рыпаться, понимая, на что готова группа Хельга, чтобы отвадить его. Та угроза с девчонками особенно должна подействовать. Устав очень строг в данном случае. Дело может закончиться ссылкой, будь ты хоть майнер горнего дома. Так что Хельг перед Рунольвом, в определенном смысле, в долгу. Хаймсон, в определенном смысле, помог ему, и надо будет расплатиться за помощь. Альдис, Лакшми, в определенном смысле они тоже помогли. Хельг поморщился. Потом, с девчонками он разберется потом. В конце концов, он с ними не в одной группе. «Пошли, помогая Руно Льву подняться, сказал Лис. И они пошли, а в столовой особое удовольствие доставили рожи группы Арджа, когда они увидели здорового и веселого Руно Льва, пользующегося столовыми приборами обеими руками. Даже Свальд скупо улыбнулся, можно было не беспокоиться. Ардж не поймет, что его провели. По дороге в столовую Хельк уже пустил слух, что Руно Льв сломал в лесополосе руку, но ему помог храмовник Саматик, тот самый Ойсин. В виде слухов информация в том или ином виде до Пхата дойдет, убрав лишние вопросы. А догадаться, что это ложь, Гаутаму не сможет, потому что дурак. Хельк неторопливо ел и рассматривал птенцов. «Где ты? Где ты, Хитоми Ода? Ты мне нужна, ты необходима для моих целей, ты должна быть со мной, Свальд уже мой». Он согласился на разговор с Арджем без возмущения и удивления, впитал информацию и согласился. «Он хочет понять меня и становится моим без остатка. А теперь мне нужна и ты. Где же ты, Хитоми Ода?» Маленькая Неранка появилась в столовой, и Хельк чуть не подавился, потому что она появилась в сопровождении Альдисы, села вместе с ней за один стол. Значит, они в одной группе. Йотунство, Хелли и ее царство. А вот это значительно все усложняет. Альдиссурдсдоттир. Нет, неправильно, белобрысая. Надо ставить правую ногу вот так. Наставница Нода потянула колено Альдис вперед, и девушка еле сдержала стон. В бедро как будто вогнали сразу несколько раскаленных иголок. Вогнали и оставили. Теперь повтори. Альдис закусила губу и повторила движение, стараясь не обращать внимания на боль. Получилось неловко и неуклюже, как у малолетки, первый раз вставший в стойку. «Да что с тобой такое сегодня? Даже дохлая селедка шевелится быстрее». «Простите», — пробормотал Альдис, пряча глаза. «Давай, сделай что-нибудь. Я хочу видеть ее слезы. Я могу сломать ей руку», — равнодушно предлагает Хитоми. «Или выколоть глаз, или убить». Она стоит за спиной Альдис. Два пальца Неранки лежат на запястье левой руки девушки. Локоть правой руки упирается в подбородок пленницы. Удушающий захват. Из такой позиции очень удобно ломать шею. Альдис не пытается вырваться. За эти дни она слишком хорошо успела изучить безжалостные компомалявки, чтобы сопротивляться. Нет смысла дергаться, только сделаешь себе больнее, но можно молчать и презрительно коситься на остальных Неранок. Довольно сложно презрительно коситься, когда ты стоишь на коленях, однако с каждым днем у нее получается все лучше. Нет, нельзя причинять ей вред, вмешивается молчавшая до этого момента Река. У нас будут серьезные неприятности. Я хочу видеть ее слезы, упрямо повторяет Томика. Эта тварь насмехается над нами. Миг ликования. Девушка даже не пытается сдержать торжествующие улыбки. Последние 5 минут Майнер дома белой хризантемы щипала, пинала и лупила дочь безвестного Эрла, пытаясь выбить слезы и мольбы о пощаде. Было больно, но это не та боль, которую невозможно терпеть, а зрелище взбешенной Томика – достаточная награда. «Ты можешь заставить меня встать на колени, но ты не сможешь меня унизить. Смотри, она еще и улыбается», – орет в ярости Неранка. Звонкий звук пощечины в ночной тишине. «Только не по лицу», – кричит Река. «Это слишком заметно». Альдис снова ухмыляется. «Ты – никто, белая хризантема, меньше, чем ноль. Смеешься», – шипит Неранка. «Ее лицо близко-близко». Альдис чувствует горячее дыхание на своей щеке. «Я вгоню тебе этот смех обратно в глотку. Хитоми, сделай ей больно. Я не умею пытать, только убивать. Нанами. Томика-сан, я не умею». Вид у Нанами несчастный. Из всех четверых она больше всех сочувствует Альдис. Хитоми все равно. Ряка довольно щурится с каждым ударом сюзерена, и вид у нее, как у кошки, объевшейся сметаной. Да, Ряка нравится происходящее, хотя сама она и не участвует. А вот Нанами переживает. «Лучше попроси у Тома-сан прощения», советует она. «Ни за что». Разговаривать с Томика, реветь и просить прощения в ответ на ее побои? Немного ли чести для такого ничтожества? Хитоми, сломай ей палец. «Нет», кричит Ряка. «Что?» Майнер дома белой хризантемы в ярости, страшной ярости, готова вспыхнуть от малейшей искры, как сухой труд в летнюю жару. Уронен авторитет, задета гордость, и никак не получается выбить из обидчицы компенсацию. Почти 2 недели Томика не может сломить упрямую Свантку, а проигрывать достойно или отступать на Камура не умеет. «Ты хочешь оспорить решение своего сюзерена? Ну, давайте, подеритесь», мысленно подзуживает их Альдис. «Сожрите друг друга». «Ни в коем случае. Просто есть другой способ, безопасный». «Другой?» «Да». Ряка подходит к пленнице и аккуратно, почти нежно кладет пальцы чуть повыше колена, нажимает. Альдис рвется вперед с такой силой, что, не отпусти Хитоми ее руку, она неизбежно сломала бы себе запястье. Вылетевшей птицей из груди крик превращается в хрип. Весь мир сжимается до одной крошечной, пульсирующей точки, наполненной невероятной, невозможной болью. Боль поглощает все, пожирает сам воздух. Альдис пытается вдохнуть, но внутри что-то сжалось, одеревенело, скрутилось в узел, и воздуху нет места в этом мире боли. Она падает на пол, открывая рот, точно рыба, выброшенная штормом на берег. Несколько безумных, невероятных секунд кажется, что она прямо сейчас и умрет здесь. Умрет глупо, нелепо, не окончив начатого, не совершив ничего, достойного внимания и памяти. Перехватившая горло змея ослабляет свои гибельные объятия. Становится ясно, еще не время. Она еще дышит, еще не время умирать. Значит, надо терпеть. Кажется, я перестаралась, встревоженный голос над головой. Давно так не делала. Она все еще не ревет. Это от шока. Я слишком сильно сжала. Так можно повредить нервы. Мир вокруг становится размытым, нечетким. Альдис закрывает глаза. Ага, уже рыдает. Давай, проси прощения. Узел внутри расплетается. Расцветает огненный цветок, открывая все новые грани боли. По щекам течет вода. Ты слышишь, что я говорю, тварь? Проси прощения. Лучше отложить на завтра. Боюсь, что сегодня она бесполезна. Даже до кровати не дойдет. Пусть спит на полу. Кто-нибудь может войти. Лучше нам ее перетащить. Я к этой мерзости не прикоснусь. Я помогу. Голос Нанами. Чужие руки приподнимают Эльдис за плечи. Тащит. Она, тряпичная кукла. Пол холодный. Надо встать. Надо сказать что-нибудь Томика или плюнуть в ее сторону. Но слишком больно. Кровать мягкая. Все, кроме Хитоми, столпились, стоят вокруг. А она сможет ходить? Нанами выдергивает из-под нее одеяло, укрывает сверху. Наклоняется и смотрит с заботой и сочувствием. Убирайся, мне не нужна твоя забота и твоя жалость. Уходите все. Да, разумеется. Ряка вздыхает. Через пару часов придет в себя. Ну, будет хромать несколько дней. Не страшно. Я как-то не рассчитала. Не знала, что ты умеешь так хорошо драться, Ряка-сенпай. В драке это умение бесполезно. Голос Неронки недоволен, словно она не хочет обсуждать свои неожиданно открывшиеся таланты. Где тебя учили? Отец научил. А он откуда умеет? Неронка не отвечает. Я хочу освоить эту технику, голос Томика. Пытки не подобают сюзерену. Для этого есть вассалы. Плевать, я хочу это уметь. Обучение займет много времени. У нас полно времени. И отличное учебное пособие. Но мне кажется, хватит. Томика повышает голос и топает ногой. Слушай мой приказ, я хочу уметь это делать. На лице Ряка мелькает еле заметная тень раздражения. Мелькает, чтобы смениться уже привычной задумчиво-бесстрастной маской. Сегодня это учебное пособие бесполезно. Хорошо, значит, начнем завтра. Плохо, белобрысая, очень плохо. Два дня назад ты работала гораздо лучше. Простите, не прощения просить надо, а стараться. Ну, все. Наставница Нода кинула взгляд в сторону часов и три раза громко хлопнула в ладоши, привлекая внимание учеников. Время обеда. Альдис с облегчением вышла из стойки и поклонилась наставнице. Последние два часа были отвратительными. Как назло, в первой части урока ее поставили в спарринг с Хельгом. Недолгая схватка завершилась полной победой сволочного мальчишки, и от этого она чувствовала себя униженной. Но второй час урока, на котором курсанты разучивали новые движения, стал настоящим кошмаром. Протрубил рог, извещая учеников о времени обеда, и Альдис в толпе сокурсников поспешила в столовую. Еще до вчерашнего вечера жизнь в академии была вполне сносной, а местами даже приятной. По утрам их будил хриплый рев боевого рога, и сонные первокурсники выползали на построение и пробежку. Было так здорово трусить по натоптанной тропинке через лес, вдыхая холодный утренний воздух. Альдис казалось, что она может так бежать вечно, а не жалкие 15 минут. Потом был душ и сытный завтрак. Кормили в академии на убой, три раза в день на столах была свежая рыба и морепродукты, моллюски, крабы, креветки, кальмары, лепешки из водорослей, птица, овощи, фрукты, а иногда даже мясо. Мидгард не экономил на пропитании будущих офицеров. Некоторые дети Ирлов впервые попробовали мясо только на Виндерхиме. После завтрака три часа занятий. История, военная история, философия, логика, поэтика, геральдика, военное дело, механика, астрономия, география, математика. Учеба всегда давалась Альдис легко, но здесь пришлось напрячься. Объем информации казался огромным. Хорошо, что наставники начинали с азов, потом еще 2 часа кэмпа, фехтования или танцев, и обед. После обеда усталым, осоловелым первокурсникам выделялось 40 минут для самостоятельных занятий и отдыха. И снова уроки, физические упражнения, плавание, стрельба из лука. К 7 вечера большинство подростков чувствовали себя измочаленными и мечтали только добраться до постели. Однако оставались еще домашние задания, которые необходимо было выполнять, чтобы не потерять баллы. Да, академия, это не для слабаков. Но Альдиса не была слабаком, учиться ей нравилось. Даже такие дурацкие предметы, как музыка или поэтика, здесь умели преподавать так, что становилось интересно. И заниматься в большой компании, когда на 20 человек всего один наставник, это совсем не то же самое, что наедине с учителем. В этом был азарт, игра, соревнование. Никто не будет тебя ждать и разъяснять по 10 раз одно и то же. Альдис нравилась в академии. Даже ежевечерние попытки Томика утвердить свое превосходство были не более чем досадной помехой. Зачастую у соседки после интенсивной дневной программы не оставалось сил, чтобы устроить экзекуцию. А как забавно Томика бесилась, встречая равнодушный, невидящий взгляд девушки. «Тебя нет, ты не существуешь», читалось во взоре Альдис. И это доводило высокомерную Неранку до припадков ярости. «Привет!» Альдис раздраженно подняла голову. Она валялась на траве в тени раскидистого дерева, ощущая приятную сытость. Впереди было почти 30 минут свободного времени, и девушка надеялась хоть немного вздремнуть. Прошлой ночью она постоянно просыпалась. Стоило неудачно повернуться во сне, как правая нога напоминала о себе резким всплеском боли. «Ой, я тебя разбудила!» Трогательно смутилась Лакшми. «Прости, ничего». Альдис впервые общалась с Пхаткой после пещеры. «Как лодыжка, вывих», сказали, «очень сильный, но уже почти прошел». Южанка гордо продемонстрировала ногу, обутую в обычный ботинок. «Только бегать можно будет через неделю». «Поздравляю, знакомься, это Гурда». Альдис и так помнила Гурду по морскому змею. У нее были очень красивые волосы, густые, длинные, золотисто-медного цвета, и вокруг нее вечно крутилось несколько девчонок, с обожанием заглядывавших Гурде в рот, прямо как вокруг Томика. «Здравствуй, Альдис, я очень рада познакомиться». Гурда смотрела на нее сверху вниз. Пришлось встать, но эта дылда все равно была на полголовы выше. Альдис настороженно кивнула. Был во всем этом какой-то скрытый подвох. Ей не хотелось ни с кем знакомиться. Ей хотелось дремать в тени, переваривая сытный обед. «Мы все тебе очень благодарны за то, что ты помогла Лакшми», продолжала Гурда. «Из-за ловушек мне засчитали 100 баллов, представляешь?» Влезла Лакшми. «Дело не в баллах», отмахнулась Гурда и продолжила, обращаясь к Альдис. «Ты поступила очень благородно. Все девочки в нашей комнате восхищаются тобою». Альдис поморщилась. Разговоры о пещере неприятно напоминали о Хельге, а ей хотелось забыть о нем навсегда. «Да я ничего такого не сделала». «Сделала. Знаешь, нам бы хотелось, чтобы ты жила в нашей комнате». «Мне бы тоже хотелось», вырвалась у Альдис. Девочки восприняли эти слова по-своему и заулыбались. «Хочешь, пошли с нами делать уроки?» предложила Гурда. «Нет», после паузы ответила Альдис. «Я хотела поспать». «А», собеседницы смущенно переглянулись. «Тогда приходи после занятий, вместе веселее и легче». Альдис кивнула, лишь бы они и отвязались. Мало ей Томика. Почему каждый недосюзерен из горнего дома непременно хочет заполучить ее в свою свиту? Гурда и Лакшми отошли, и Альдис снова повалилась на землю, но настроение было безвозвратно испорчено. Определенно академия была бы прекрасным местом, если бы не сверстники. Заниматься вместе с Гурдой и ее свитой Альдис так и не пошла. Вместо этого она весь вечер просидела в читальном зале, пытаясь уместить в голове историю объединения Юга и Запада. Неудержимо клонила в сон, цифры и имена давно погибших эрлов расплывались перед глазами, но Альдис в сотый раз упрямо перечитывала отрывки летописи. Ей до смерти не хотелось возвращаться в комнату. Когда Альдис дразнила Томика показным равнодушием, она знала, что придется терпеть. Она умела терпеть и даже частично глушить боль. Стоя перед Томика, девушка представляла себя разведчицей, которую захватили и пытают враги. Нужно было выстоять, и она стояла. Она знала слово «надо», но как можно терпеть такое? Она ушла из читального зала последней. Было почти 11 вечера, когда Альдис прокралась в комнату. Обычно в это время соседки уже дрыхли, да и она сама видела десятый сон. Свет в комнате не горел. Стараясь не шуметь, девушка сняла мундир, накинула ночную рубаху и уже собиралась скользнуть в постель, когда на плечо опустилась чужая горячая ладонь. «Попалась», — торжествующе объявила Томика. «Нанами, Хитоми, зажгите свет, долго мы тебя ждали, чуть не уснули», — продолжала она ехидным голоском. «Что, много задали?» Альдис не отвечала, напряженно следя глазами за Хитоми. Малявка запалила один светильник и пошла через комнату к другому. Нанами возилась с другой стороны. Ряка можно было не принимать во внимание. «Пора», — она резко откинула голову. И подсмотренным еще 2 недели назад во время драки на пирсе жестом выбросила локоть назад и чуть в сторону. Только случайностью было то, что удар головой пришелся не на переносицу, а на скулу Томика, но Неранка все равно отлетела, получив поддых. Альдис еще успела развернуться, но ударить второй раз ей не дали. И снова она стояла на коленях, упершись лбом в холодный каменный пол. Левая рука была вывернута вверх и вправо, а в спину упиралось колено маленькой Неранки. И опять она ничего, ну просто ничегошеньки не могла сделать, только молчать и терпеть, сжав зубы. Краем глаза Альдис видела Томика. Та все еще валялась на полу, хватая ртом воздух. На ее скуле наливался здоровенный сизый кровоподтек, а из глаз текли слезы. Вот так, хлебника своей мхи, с мстительной радостью подумала Альдис. «Томика-сан!» вскрикнула Нанами и бросилась к своему сюзерену. До нее наконец-то дошло, что что-то идет не так, и привычный сценарий вечера нарушен. «Ты в порядке?» «Я, в полном порядке», — прорычала сквозь зубы Томика. «Дай руку». С помощью Нанами ей удалось встать. Теперь Альдис видела только ее ноги, обутые в высокие форменные ботинки, и слышала шумное дыхание. «Тварь!» Чужая рука вцепилась в волосы. «Ты ответишь за это!» Томика наклонилась и плюнула Альдис в лицо. Слюна попала на щеку. «Ты ответишь, запомни!» «Ряка, начинай урок!» «Хорошо!» Вторая Неранка подошла и встала рядом. Преимущество этой техники в том, что она совершенно не оставляет следов и сравнительно безопасна. Ряка помолчала и озабоченно добавила. «Если не делать, как я вчера, конечно, давай уже начинай. Сначала теория, к йотунам теорию. Томика, прости, но я буду рассказывать все по порядку. Так надо, если ты хочешь освоить искусство». Наступила напряженная пауза. Альдис представила, как эти двое буравят друг друга взглядами, и вяло удивилась, что дело все-таки дошло до противостояния. Ряка никогда не шла на открытый конфликт, ее тактикой были аккуратные подсказки, случайно брошенные замечания, дельные мысли и советы. Статус и авторитет Тагути в компании был почти таким же непререкаемым, как у Томика. Глупышка Нанами играла роль свиты, а желаниями и мнением Хитоми вообще никто не интересовался. К молчаливой малявке здесь относились как к домашнему животному. Хитоми покорно выполняла желания сюзерена и почти никогда не вступала в разговор. Неладно что-то в маленьком государстве, если Ряка готова пойти против повелительницы. Но когда речь шла об Альдис, белая хризантема теряла самоконтроль и не слышала умных советов своего министра. «Хорошо, все-таки уступила Томика. Давай по порядку». Смысл техники в правильном воздействии на болевые точки и нервные окончания, как ни в чем не бывало, продолжила Ряка. «Не требуется обладать большой силой, чтобы вызвать боль. Например, она легко коснулась плеча Альдис в районе ключицы, и девушка не смогла сдержать крик. Это самое простое воздействие, которое называется». Ряка осеклась и замолчала. «Что же ты молчишь? Продолжай!» — послышался хриплый низкий голос сержанта Сигрид Кнутсдоттир. Ряка молчала, как и остальные девочки рядом. Клещи, сжимавшие левую руку Альдис, вдруг разжались, и она повалилась на пол, разминая локоть. «Удивительно, почему мы сами не додумались преподавать чеженские пытки факультативно?» — все тем же зловеще спокойным тоном продолжала ротная. Альдис и не заметила, как в комнате открылась дверь. Сейчас Сигрид Кнутсдоттир занимала дверной проем, перекрывая пути к бегству. Обманчиво расслабленная поза, руки сложены на груди, взгляд устремлен куда-то вдаль, обманчиво равнодушный голос. Ряка и Томика растерянно переглянулись. Хитоми стояла на вытяжку. Альдис подумала и тоже встала. «Все-таки командир, так я тебе скажу, курсант Ряка Тагути, третья дочь штатного палача при дворе конунга, почему мы это не делаем? Потому, что у нас не школа палачей, а школа пилотов. И твои сокурсники, это твои будущие товарищи, которые в бою будут прикрывать тебе спину». С этими словами Сигрид шагнула в комнату и захлопнула за собой дверь. Ряка смертельно побледнела, а Томика и Нанами уставились на нее с изумлением и опаской. Даже на вечно равнодушном лице Хитоми промелькнуло что-то вроде отвращения. «Твой отец хорошо научил тебя, курсант Тагути, но некоторые вещи объяснить забыл. Думаю, я восполню пробел в твоем образовании». Сигрид шагнула вперед, ухватила Ряка за шиворот и несколько раз легко, почти игриво ткнула пальцами у колена, потом чуть повыше локтя, затем возле шеи. Неронка издала полупридушенный писк и обмякла. Сигрид швырнула ее на кровать и повернулась к остальным участникам драмы. Хороший палач должен представлять, что ощущает его жертва. Без этого знание предмета будет неполным, заметила она. Курсант Накамура, думаю, вам тоже нужно усвоить этот урок. Я не виновата, вскрикнула Томика, широко распахнутыми глазами следившая за действиями сержанта Сигрид. Она первое начало. Вот, в доказательство своих слов Неронка ткнула на красный кровоподтек на скуле. Первое, значит, Сигрид перевела взгляд на Альдис, и девочке очень захотелось забиться в какую-нибудь щелку. «Снимите рубашку, курсант Сурцдоктир». Альдис сглотнула и промолчала, стоя на вытяжку. «Курсант Сурцдоктир, не заставляйте меня повторять два раза». Медленно-медленно, как будто преодолевая сопротивление, девушка распустила шнуровку на вороте. Рубаха упала к ногам, демонстрируя красно-сине-желтую коллекцию синяков и ссадин на теле Альдис. Это было неимоверно унизительно. Очень хотелось расплакаться или прикрыться руками. Девушка стиснула зубы и уставилась невидящими глазами на противоположную стену. Если сержант Кнутсдоктир хотела наказать Альдис, ей это удалось в полной мере. Говорите, она первое начало, курсант Накамура, курсант Сурцдоктир, можете одеться. Альдис вздрогнула и деревянными руками начала натягивать форменные брюки. Она оскорбила мой дом, в отчаянии выкрикнула Томика, и подстрелила меня в пещере. У меня есть свидетели, и это дает вам право применять пытки, тем же бесстрастным тоном поинтересовалась женщина. Томика осеклась и замолчала, но весь ее вид говорил: да, дает. В армии никто не будет играть по вашим правилам, курсант Накамура. Если вы не собираетесь вылететь после первого семестра, вам лучше запомнить это. Ротная взяла Томика в болевой захват и нанесла несколько ударов по корпусу. Запомните эти ощущения, курсант. Теперь вы получили некоторое представление о том, что чувствовала курсант Сурцдоктир. Сержант выпустила девушку, и Неронка рухнула на пол. Надеюсь, выводы из урока вы сможете сделать самостоятельно. Томика ничего не ответила. Она сидела на полу, обняв рукой у коленку, и подвывала. Теперь вы, курсант Ода. Ротная повернулась к Хитоми и сбила ее с ног подсечкой. Ваши способности в области компа впечатляют, но хотелось бы, чтобы вы сумели найти им лучшие применения. Избивать боевого товарища некрасиво, неправильно и недальновидно. Надеюсь, вы и сами это поняли. Каждую фразу сержант Сигрид заканчивала коротким энергичным ударом. В отличие от Томика и Ряка, Хитоми молча сносила экзекуцию, только морщилась после каждого удара. Сигрид закончила с последней Неронкой и оглядела комнату. Альдис уже оделась. Нанами забилась в самый дальний угол и оттуда глядела на расправу расширенными от ужаса глазами. Ряка валялась на кровати, Томика и Хитоми на полу. Всем построиться. Постанывая и шмыгая носом, девушки выстроились посреди комнаты. «Курсант Кабайси, к вам это тоже относится». Нанами посерела, но побоялась ослушаться и присоединилась к остальным. «Очевидно, желание поэкспериментировать с чеженскими пытками у вас возникло от избытка свободного времени. Задача ротного командира – найти для вас достойное занятие. Поэтому вы трое в течение следующего месяца с 7 вечера до отбоя будете выполнять кухонные наряды. А как же домашние задания?» – спросила Томика срывающимся шепотом. «Домашние задания в свободное от нарядов время, но мы же отстанем». Сигрид проигнорировала это возражение и перенесла свое внимание на Нанами. «Курсант Кабайси, в течение недели вы будете заниматься уборкой территории». «За что?» – пискнула Нанами. «Я же ничего не делала». «За то, что ничего не делали. Вашего товарища избивали. Вы должны были сообщить ротному командиру». «Курсант Сурцдоктир, вы полностью оделись?» «Да. Пойдете со мной к медику. Кико Нода утверждает, что у вас серьезная травма колена. За молчание и дурацкую гордость вам тоже назначается неделя нарядов на уборку». Сигрид еще раз обвела своим единственным глазом стоящих на вытяжку первокурсниц. «В следующий раз наказание не будет таким мягким, и все участники отправятся домой первым же рейсом, в том числе те, кто знал о происходящем, но молчал». «Это ясно?» «Ясно, сержант. Тогда вольно. Тушить свет и спать. Через 10 минут вернусь и проверю. На Виндерхиме темнеет раньше, чем в Акульей бухте, а звезды низкие и крупные. Кажется, поднимись повыше и достанешь рукой. Вздыхает в темноте сонное море, перекрикиваются ночные птицы. Круглая лимонно-желтая луна заливает мир неверным скудным светом, остывший воздух пахнет солью и влагой. Альдис в первый раз оказалась на улице после отбоя, но осмотреться ей не дали. Сержант Сигрид сразу взяла такой темп, что приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ней. По правде говоря, и ни на что особо было здесь смотреть. С заходом солнца остров как будто вымирал. Даже из фонарей, натыканных между зданиями, горело не больше половины. Было тихо, темно и безлюдно. Сигрид впечатывала подошвы ботинок в песок и яростно рубила воздух рукой. Она не обращала на курсантку никакого внимания, и Альдис была ей за это благодарна едва ли не больше, чем за избавление от Томика. Только у коттеджа доктора сержант притормозила. Она поднялась на крыльцо, постучалась в дверь. Запыхавшаяся Альдис поднялась следом. Из-за двери не доносилось ни звука. Сержант раздраженно постучала снова, потом повернулась к своей спутнице. Луна осветила шрамы на щеке ротной. Губы женщины были твердо сжаты, на лице закаменела маска скрытой ярости. «Не путайте гордость и гордыню, курсант Сурцдоктир. Не стыдно просить помощи у товарищей. Ваше презрение к окружающим – ваш враг. Я не путаю, я…» Альдис запнулась, пытаясь объясниться. Ей было стыдно, и она очень боялась упасть в глазах ротной. Но дверь уже распахнулась, а слова так и не были сказаны. «Здравствуй, Хальбера. Это курсант, о которой говорила Кика». «Значит, Кика была права», – проговорила белокурая докторша, которая осматривала Альдис перед экзаменами. «Хальбера, значит, тогда она так и не представилась. Кика в таких делах не ошибается. Как же ты проглядела?» В голосе докторши за сочувствием скрывалась насмешка, но ротная предпочла ее не заметить. «Я зайду завтра. Спокойной ночи». Сержант развернулась, обрывая разговор. Даже спина ее выражала возмущение. Хальбера только покачала головой. «Спокойной ночи, Сигрид», — буркнула она себе под нос, но ротная вряд ли слышала это пожелание. Теперь докторша наконец обратила внимание на Альдис. «Здравствуй, я Хальбера Индсдоктир, старший врач Виндерхейма. Можешь обращаться по имени. Напомни, как тебя зовут?» «Курсант Альдис Сурцдоктир». Женщина усмехнулась. «Ну, не надо так старательно вытягиваться, детка. Я не Сигрид». Она посторонилась, пропуская Альдис внутрь домика. Пройдя крохотную прихожую, больше похожую на тесный чулан, девушка очутилась в небольшой, скудно обставленной комнате. Из мебели здесь был только большой круглый стол и деревянная скамья с резной спинкой. «Лучше пойдем в приемный покой», — послышался голос из-за спины. «Подожди здесь». Докторша скрылась за дверью в противоположной стене. До Альдис донесся неразборчивый мужской голос, показавшийся смутно знакомым. Женщина что-то быстро ответила. Прошло еще несколько минут, и докторша появилась уже в белом халате поверх домашнего платья. «Пошли». Альдис последовала за ней через узкий коридор с белеными стенами. По бокам то справа, то слева встречались двери. «Я живу при больнице», — пояснила докторша в ответ на невысказанный вопрос. «Так удобнее». Девушка кивнула. В доброжелательности женщины сквозила какая-то нервозность, словно ей было что скрывать. Наконец они дошли до врачебного кабинета, очень похожего на тот, в котором Хальбера осматривала ее в первый раз. Альдис вздохнула. Сегодня вечером она выполнит свою норму по публичному обнажению на полгода вперед, и без лишних напоминаний разделась. «Да, впечатляет. Я такого лет 7 не видела». «Неудивительно, что Сигрид в бешенстве». Девушка поморщилась. Основная масса синяков украшала ее бедра и плечи. С подачи своего советника Томика аккуратно выбирала зону воздействия и старалась не наносить серьезных повреждений. Но на животе и груди тоже выделялось с пяток уже пожелтевших кровоподтеков. Ничего серьезного, однако смотреть на такое лишний раз не захочется. В кабинете было холодно, и то ли от стылого воздуха, то ли от насмешливо изучающего взгляда на коже выступили пупырышки. Кика говорила о травме. «Ложись на койку и показывай, где болит». Сильные руки прошлись по коленке, сдавливая кожу, поднялись немного выше. Альдис выдохнула сквозь зубы. «Ага, вижу». Хальбера нахмурилась. «Вроде ничего серьезного, но пару дней я тебя в палате подержу. Массаж, компресс, и все будет в порядке. А как же занятия? Учеба никуда не денется». «Погоди», — остановила она начавшую одеваться девушку. «Я дам больничную рубашку. Даже за вещами нельзя сходить. Попросишь друзей, они тебе все принесут. Держи». Докторша порылась в стенном шкафу и вынула длинную тунику из некрашенного полотна. «Должна подойти по размеру». Курсантка молча следила, как женщина упаковывает ее форму. Объяснять, что у нее нет друзей и некому принести учебники и домашние задания, было как-то неловко. Словно изоляция от других подростков делала ее человеком второго сорта. Ей всегда нравилось быть самой по себе. Дружба основывается на подчинении. Альдис не хотела служить, и ей не нужна свита обожающих дурочек. Она одиночка, но признаваться в этом Хельбери почему-то было стыдно. В палате Альдис лежала в одиночестве, да и во всем больничном корпусе кроме нее находилась только пятикурсница со сломанной рукой и двое мальчишек-ровесников. Мальчишки сожрали по пригоршне крупных ярко-красных ягод, росших на кустарнике в дальней роще. Ротные неоднократно предупреждали учеников, что ягоды ядовиты, но эти двое то ли не слышали предостережений, то ли решили убедиться на собственном опыте. Делать здесь было решительно нечего. В палате не было даже книг, чтобы убить время. Альдис попыталась вспомнить, когда последний раз столько времени подряд предавалась безделью и не смогла. В ее жизни не было места праздности. Она всегда работала, выполняла задания или чему-то училась. Даже во время парусного путешествия она повторяла математику и историю, брала уроки вязания морских узлов у матросов, помогала по хозяйству, а в больнице даже еду приносили прямо в палату. За исключением 15-минутного массажа по утрам и вечерам, заняться совершенно нечем, и вынужденное безделье тяготило Альдис сильнее самой тяжелой работы. После завтрака девушка отправилась слоняться по коридору, но, к своему несчастью, сразу же наткнулась на Хельберу. Женщина вернула ее в палату и закрыла на ключ, строго-настрого запретив покидать помещение без разрешения. Тогда Альдис попыталась себя развлечь. Она горланила все песни, которые знала, пыталась решать в уме задачки или представлять, что происходило в комнате Неронок после ее ухода, но от этого становилось еще скучнее. К вечеру девушка уже была морально готова совершить побег. Она слонялась по палате, с тоской поглядывая на тяжелую оконную раму. Нерастраченная энергия искала выхода. Ей хотелось бегать, прыгать, орать, кувыркаться и стоять на голове. Застоявшиеся мышцы искали нагрузки, а привычный к работе разум требовал пищи. Альдис уже начала экспериментировать с оконной рамой, когда услышала скрежет ключа в замке. Она еле успела нырнуть обратно в постель до того, как дверь раскрылась и в палату заглянула докторша. «К тебе, подружки. Ужин будет через час. Подружки, привет!» Лакшми солнечно улыбнулась и впорхнула в комнату. «Ты в моей палате лежишь? Меня отсюда только 5 дней назад выписали. Мы принесли тебе учебники и домашние задания». За южанкой в дверь степенно вошли еще 4 девчонки. Гурда, низкорослая чеженка и 2 гальтки. «Кстати, знакомься, это Джинли, это Гвендолин, а я Тыфи», — поспешно выкрикнула 2-я гальтка. Точно ей было очень важно представиться самостоятельно. «Как домой вернулась? Может, нам сюда жить переехать?» — улыбнулась Гвендолин. «Мы сюда после уроков ходили Лакшми навещать, а теперь тебя», — пояснила Тыфи. «Здесь удобно домашние задания делать». Лакшми грациозно опустилась на кровать рядом с Альдис. «Не переживай, ты скоро поправишься, а мы будем тебя навещать каждый день. Я специально у девочек в твоей группе узнала, что вам задали сегодня.